Глава 16. «Девушка одна пропала», — сказал я. «Девушка?» — удивленно подняла бровь Женя. «Я хотел тебя попросить, как человека, работающего с интернет-аудиторией, короче, как блогера», — продолжил я, — «распространить ее фото. Может, запостить, перекинуть кому, подписчиков попросить. Как у вас это работает, я не знаю, тебе виднее». Я взял с тумбочки телефон и показал фотографию. Белокурая девушка на фоне полевых цветов. Та самая, которую нашла Иби. «Симпатичная». Холодно протянула Женя и вытянула губы в нитку. «Егор, ты ее лично знаешь?» Я на секунду задумался. «Фактически нет. Но если Иби — цифровое сознание этой незнакомки, то выходит, что уже достаточно хорошо знаю. Только вслух я сказал так, как это выглядело со стороны. Нет, не знаю. Я ее разыскиваю». «Она без вести пропавшая?» — уточнила Женя. «Ну, почти. Типа того». «Это как? Почти?» — прищурилась блогерша. «Так она пропадала или нет?» «Там история мутная. В общем, нам нужно установить ее личность». «Но ты же полицейский». Надула губы Женя. «Ты устанавливай. При чем тут я?» Уже было видно. Ей не нравится, что я интересуюсь какой-то девушкой, причем еще и довольно симпатичной, и прошу помочь ее найти. «Да мы по своим каналам работаем, Жень», — сказал я. «А ты могла бы по своим, так сказать?» Женя посмотрела на фото внимательнее. «Умная, блин», — вдруг сказала она. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Сразу видно, что ли?» Женя подняла на меня глаза. «Потому что я ее знаю, Егор, и без подписчиков могу тебе сказать, кто это». «О как!» Я чуть не подпрыгнул на кровати, посмотрел на Женю внимательнее и предположил буквально первое, что пришло в голову. Лишь бы та продолжала говорить. «Подружка твоя, что ли?» «Нет», — покачала она головой. «Я про нее делала материал, один из тех, что тогда хорошо разошелся и кучу лайков набрал». «И ты молчала?» — спросил я, не скрывая удивления. — Почему сразу не сказала? — Я хотела понять, зачем она тебе? — спокойно ответила Женя, внимательно следя за моей реакцией. — Извини, Жень, я правду не могу тебе это объяснить. — Ага. — хмыкнула она. — Скажи еще, как там тайна следствия? — Именно. Может быть, потом расскажу, — ответил я. — Когда-нибудь. — Так кто она? Женя ответила сразу, будто имя давно лежало на языке, и она только ждала, когда я задам вопрос. «Инга Беловская». Фамилия отозвалась внутри, будто щелчком, словно кто-то повернул тумблер, и на мгновение я почувствовал, как все мое внимание собирается в одну точку. «Талантливый нейрофизиолог», — продолжила Женя. «Работала в исследовательском центре «Нейросфера», частный медико-фармацевтический центр в нашем городе. Кстати, один из крупнейших в стране. Они там передовыми разработками занимаются. Нашими мозгами, познанием, когнитивными процессами, мозг, машина и всем, что с этим связано». Она повернулась на бок и стала пальцами расчесывать тяжелые темные волосы. Я молчал, давая ей говорить дальше. «Насколько мне известно, Беловская к тому же сотрудничала с НИИ МВД. У них там тоже была какая-то разработка по цифровому сознанию. Может, слышал про интегральную базу искусственного цифрового анализа? Ее хотели внедрить в вашем ведомстве. Но что-то там пошло не так. Какой-то чудак замыкание устроил. И весь эксперимент сорвался». Я медленно кивнул, мол, что-то слышал, а сам переваривал услышанное. Иби пока ничего не говорила. «Ты это все помнишь?» — спросил я. «Ну, про Ингу и проект». «Конечно», — пожала плечами Женя. «У меня это профессиональное. Я же про нее писала». «И что именно? Подробнее расскажи». «Сейчас покажу». Она пролистала туда-сюда ленту в телефоне, нашла нужный пост и повернула экран ко мне. На фотографии была та самая девушка, только в белом халате на фоне лаборатории с холодным светом приборов и экранов. Красивая. И взгляд умный. В общем, совсем как Иби. У меня на мгновение сбилось дыхание. Я отвел взгляд, затем снова посмотрел на экран, будто надеялся, что вот сейчас она покажется мне совсем другой, но изображение оставалось прежним, и сходство было точным. Я ничего не сказал, а Женя продолжала внимательно смотреть на меня. Она начала понимать, что эта история для меня куда сложнее и глубже, чем я готов был признать вслух. «Ну, что там еще?» — спросил я. «Ну, слушай, вот статья моя». Женя, повернув телефон снова к себе, тем временем уже читала строки поста. Речь шла о переносе эмоциональных реакций человека в алгоритмы машинного обучения. И это, как подчеркивалось в тексте, уже не выглядело фантастикой или сказкой. Упоминалась молодая, но явно далеко не случайная в науке ученая-нейрофизиолог Инга Беловская. В ее работах были якобы уже не только теоретические выкладки. Дальше говорилось, что она подключила к системе собственный так называемый нейроинтерфейс, фактически использовав в качестве объекта исследования свое собственное сознание. Впрочем, на момент написания статьи работа была в процессе. Сканировали ее когнитивные структуры, чтобы перевести их в цифровое поле, с фиксацией, как писала Женя, не только памяти и логических связей, но и эмоциональных реакций, поведенческих паттернов и индивидуальных особенностей личности. «Ну нифига себе!» – проговорил я. «Ну а дальше?» «Все», – нахмурилась Женя. «Исследования, как я поняла, так и не были завершены». Она вздохнула и, убрав телефон, резко повернулась на спину. «Почему?» «Так Беловская попала в ДТП. Ее сбила машина», – произнесла блогерша, глядя в потолок. Я позвонил в дверь квартиры. Открыл парень с уставшим и вымотанным видом, таким, какой бывает у людей, которые давно перестали ждать хороших новостей от жизни. «Беловский Андрей Леонидович?» – спросил я, уже понимая, что не ошибся. «Моя фамилия Фомин, уголовный розыск». Он молча кивнул. «Я хотел бы поговорить с вами насчет вашей сестры, Беловской Инги». «А что про нее говорить?» Тяжело вздохнул он, не отводя взгляда. «Я уже смирился с этой трагедией». «Я занимаюсь делом, связанным с деятельностью вашей сестры», — сказал я. «И мне нужны некоторые детали». «А какой смысл? Я не хочу об этом говорить». Отмахнулся он и уже собирался закрыть дверь. «Все же я пройду», — сказал я и шагнул вперед, отодвинув его руку и оказавшись в прихожей. Он поморщился, но сделать ничего не смог, не решился. Просто отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Я мельком отметил, что квартира просторная, с дорогим ремонтом, явно не из ряда тех, что берут в ипотеку на 20 лет. «Ну, спрашивайте», — сказал он и встал напротив, скрестив руки на груди, приняв закрытую защитную позу. А я в этот момент подумал, что могу ничего и не спрашивать, потому что Иби уже нашла всю доступную информацию о своем прототипе. Но этот разговор мне все-таки нужен, не столько для фактов, сколько для того, чтобы увидеть реакцию родственника Инги и кое-что прояснить. Потому что картина, которую напарница нарыла, была совершенно безрадостной. По ее словам, Инга как раз занималась разработкой нового проекта искусственного интеллекта совместно с МВД, когда вдруг попала под машину. Неизвестный водитель сбил ее и скрылся с места происшествия. А она оказалась в больнице и, так и не приходя в сознание, долгое время находилась в коме. Потом ее перевели в какую-то платную клинику. Во всяком случае, так сообщили в больнице, куда я недавно ездил. «А где сейчас ваша сестра?» – спросил я. «Где и была, в больнице». «А вы сами когда там были в последний раз?» Он поморщился. «Я стараюсь туда не ходить. Мне больно на это смотреть. К тому же...» Он запнулся. «Ее хотят отключить». «Вот как?» — сказал я. «А вы разве не знаете, что ее там нет?» Он уставился на меня так, будто я сказал что-то совершенно нелепое. «Как это? Нет. Ну не ушла же она». «Вот так», — ответил я. «В больнице сообщили, что родственники ее забрали». «Родственники?» Он резко напрягся. «Какие еще родственники? Это получается я? У нее больше нет никого?» «Значит, вы ее забрали», — переспросил я, надеясь сбить его с толку. «Никого я не забирал!» Андрей дернулся. «Она там! Что вы вообще несете?» «Странно все это», — сказал я. «Неужели вам не хочется, чтобы ваша сестра поправилась?» Он резко отвернулся. «Какие-то у вас странные выводы!» Голос у него подскочил и тут же осел. «Но вообще-то я уже в это не верю. Послушайте, оставьте меня! Мне и так больно!» Он нахмурился, зашмыгал носом, явно стараясь взять себя в руки. «Если вы мне не верите», — сказал он уже глухо, — «сами сходите в больницу и проверьте подписи. Я никого не забирал, Инга там. Там и будет, потому что...» Он не смог договорить и просто замолк. «Уже проверил», — ответил я. «Ее там нет. И по данным ЗАГСа она не числится умершей. Значит, что?» «Что?» — снова вскинулся Беловский. «Значит, она жива», — произнес я, внимательно за ним наблюдая. «Значит, вашу сестру похитили». «Что за бред?» — вспыхнул Андрей. «Все, разговор окончен, я больше не могу это обсуждать. Это какая-то дичь!» Он снова дернулся, давая понять, что хотел бы уже закрыть за мной дверь, но я пока за порог не собирался. «А она что-нибудь вам говорила?» — продолжил я расспросы. «Инга что-нибудь рассказывала о своей работе?» «Ничего она не рассказывала!» — резко ответил Андрей. «При чем тут работа? Она просто попала в ДТП, как все люди! Несчастный случай! Теперь вот она в коме!» «Где именно в коме?» — уточнил я. «В больнице!» — упрямо повторил он, глядя при этом в пол. «Я вам еще раз говорю», — сказал я. «Ее там нет!» «Возможно, ее перевезли в другую клинику, более продвинутую. Она все-таки была не последним человеком в науке, мало ли. Я ничего не знаю про ее работу, а они...» «Перевезли и не поставили вас в известность?» «Очень сомнительно», — буркнул я. «Егор», — проговорила Иби. «Он врет. Это считывается по моторике и реакциям». «Угу», — отозвался я мысленно. «Согласен». «Могу подключиться к камерам больницы». «Давай». «Уже. Есть видео. Загружаю тебе на смартфон». Я включил экран, зашел в файлы и повернул телефон к Андрею. «А сейчас мы вместе посмотрим». На записи было видно, как к зданию больницы подъезжает автомобиль с красным крестом. Не торопясь, выходят люди в белых халатах и медицинских масках. Лиц не разобрать. Они выкатывают каталку, аккуратно грузят девушку и закрывают двери. Я нажал на паузу. «Вот здесь», — сказал я. Я растянул изображение пальцами. Даже без комментариев было ясно, кого вывозят. «Узнаете?» Андрей молчал, потом выдохнул медленно и тихо, как в последний раз, и опустил голову. «Иби, пробей номер машины». «Уже. Такого номера в базе ГАИ нет». «Значит, поддельный», — сказал я мысленно, а потом уже вслух. «Что происходит? Андрей, я хочу помочь». «Нет!» Он отшатнулся. «Вы хотите ее убить? Вы тоже оттуда! Вы с ними заодно!» «С кем с ними?» «Отвалите!» — зло бросил он. «Я вам ничего не скажу!» Он вытащил телефон и стал набирать номер. «Я звоню адвокату!» «Егор!» — тихо сказала Иби. «Лучше сейчас его оставить. Он тебе не верит. Не усугубляй». «Согласен!» — ответил я. «И вообще?» — спросила Иби. «Как такое может быть, что человек пропал, а нигде не числится? Ни в безвести пропавших, ни среди умерших, ни в розыске?» «Формально она жива», — ответил я. «По документам ее забрали родственники, поэтому все логично. Нет заявления, нет дела». И, помолчав, добавил: «И нет тела». «Не говори так», — отозвалась Иби. «Ты говоришь так, будто она мертва». «Хотелось бы верить, что это не так», — ответил я мысленно. «Сейчас подъедет мой адвокат», — буркнул Андрей. «Вот с ним и будете разговаривать». Он хмыкнул, глядя на меня из-под лобья. «Я смотрю, ты можешь себе позволить сразу адвоката?» — отреагировал я, снова изучая его лицо. «Я бизнесмен», — сухо ответил он. «У меня фирма. Не бедствую, и на жизнь с адвокатами хватает». «Ладно», — сказал я. «До свидания. Если что, вот мой номер». Я вытащил блокнот, написал номер, вырвал листок и положил его на тумбочку. «Если надумаешь поговорить, звони». «Этого не будет», — упрямо сказал Андрей. «Вы ничего от меня не услышите». Я уже направился к двери, но все-таки остановился. «Ваша сестра попала под машину», — сказал я. «Водителя так и не нашли. Я уверен, что это было не обычное ДТП со скрывшимся». «Я уверен, что от нее хотели избавиться, целенаправленно, и я найду того, кто за всем этим стоит». Андрей дернулся, закусил губу, но промолчал. Было видно, что в душе бушуют эмоции, что внутри идет борьба, но он сжал зубы и ничего больше не сказал. «Если я докажу, что это покушение, а не ДТП, — продолжил я, — это очень многим не понравится». Но я все равно пойду до конца, потому что я на вашей стороне, Андрей. и на стороне вашей сестры». «Докажите сначала», — глухо проговорил он. «Жизнь покажет», — сказал я. «Всего хорошего и скоро увидимся». Я вышел. Когда сел в машину, сказал уже вслух. «Ну и что думаешь?» «Ты посеял в нем сомнения», — ответила Иби. «Теперь он будет прокручивать все события заново и оценивать их по-другому. Но ему этого мало. Недоверие очень сильно, и ему нужно доказательство того, что ты действительно на его стороне». «И нам нужно найти тех, кто увез Ингу», — сказал я, «и понять, куда увез и зачем». «Я не вижу практического смысла в похищении, Егор. Если это те, кто хочет уничтожить проект, то проще лишить жизни прямо в больнице, а не вывозить куда-то». Порой Иби бывала эмоционально, а порой делала выкладки вот так, объективно. Это удивляло, но помогало посмотреть на все чуть отстраненно. «Наверное, чтобы проект не смогли повторить», — задумчиво ответил я. «Кому-то он сильно мешал. А чтобы понять, кому и чем, нам придется копать глубже». «Кстати», — сказала Иби, — «ты просил напомнить, что нужно привезти продукты пленнику в подвале гаража». «Ой, точно!» — отозвался я. «Сегодня же!» «Спасибо! Что б я без тебя делал?» К гаражу я поехал, когда уже стемнело. До этого я месяцами, а то и годами там не появлялся. А теперь, чтобы не чистить, решил, что буду наведываться к пленнику по темноте. Дождался ночи, заехал в магазин, набрал консервов, хлеба и даже расщедрился на пачку печенья для кирпича. Если он и дальше ничего не вспомнит и не начнет говорить, придется решать вопрос иначе. Как именно, я пока не знал. Убивать его я не собирался, отпустить тоже не мог, ведь тогда он начнет охоту уже на меня. Сдать его официально тоже вариант сомнительный. Либо до него там все-таки доберутся убийцы, либо его показания быстренько развернут против меня. Все-таки я удерживал его силой, а статью за незаконное лишение свободы никто не отменял, какими бы благими намерениями я ни руководствовался. И то, что все делалось ради его же безопасности, еще нужно доказать, особенно если в деле замешан Веревкин. Уж тогда рассчитывать на снисходительность не придется. Я подъехал к гаражу, заглушил двигатель, выключил фары и вышел. Ночь дыхнула прохладой. Где-то в частном секторе заунывно выла собака. Над крышами висел тусклый полумесяц, давая ровно столько света, чтобы видеть очертания гаражей. Вокруг стояла тишина, от которой невольно начинаешь прислушиваться к каждому собственному шагу. Я отомкнул дверь и вошел внутрь. Изнутри замок, как и раньше, не закрывался. Заедал. И сколько я ни пытался провернуть ключ, толку не было. Так что пришлось просто прикрыть дверь, оставив ее незапертой. Подошел к люку в полу, на который я еще раньше повесил навесной замок. Благо, проушины для крепления там имелись изначально. Для чего отец вообще придумал эту тайную комнату? Место ли отдыха или скрытую камеру? Я так и не знал. И иногда ловил себя на мысли, что, возможно, он тоже когда-то держал здесь кого-то. Даня, сосед, советовал прошерстить подвал как следует. И мысль эта была правильной. Но пока там обретается кирпич, придется с поисками повременить. Я отомкнул навесной замок, откинул крышку люка, и свет внизу загорелся не сразу. Наконец щелкнул выключатель, и из полумрака показался сонный кирпич. Обросший, грязный, с темными кругами под глазами, похожий на узника какого-то средневекового подземелья. Он прищурился, поднял голову и пробурчал, не скрывая злости, что, мол, лучше бы я его прикончил, чем держал здесь и ждал, когда он прозреет. «Вот вспомнишь», — сказал я, — «тогда я выпущу». «А если не вспомню?» «Давай не будем о грустном», — хмыкнул я и сбросил вниз пакет с продуктами. «Вот твоя пайка». Он наклонился, поднял пакет, заглянул внутрь, поворошил содержимое. «Опять консервы, опять хлеб», — буркнул он. — Ну, хоть печеньки принес. — Ну, извини, кухня не предусмотрена, чтобы готовить. Он поднял голову и посмотрел на меня снизу вверх. — Хоть бы плиточку какую-нибудь маленькую электрическую привез или туристическую на газовом баллончике. Пожрать горяченького. Потом вдруг проговорил тише, каким-то неожиданно жалобным голосом. «Я по-человечески прошу! Отпусти меня, мент! Погибаю тут, у меня ж гастрит!» И на секунду мне стало его жаль. Но Ибе тут же вмешалась. «Егор, он врет. Он не сломлен. Он не жалуется, а пытается манипулировать». «Молодец, Иби», — мысленно отозвался я. «Ты прям как карманный детектор лжи. Сразу определяешь». «Я не детектор лжи», — ответила она. «Возможно, Егор, я настоящая и живая. Ты же сам знаешь, мое сознание скопировано с Инги Беловской». «Да», — сказал я, — «но готов поклясться, что ни одна Инга и ни один нейрофизиолог не могут так считывать людей, их реакции, истинные эмоции, определять ложь так, как это делаешь ты». «Значит, я все-таки машина», — вздохнула Иби. «Да подожди ты», — сказал я. «Я не хотел тебя обидеть. Че ты сразу?» «Да я не обижаюсь». «Да вижу я, что обижаешься». «Начальник!» — пробурчал кирпич. «Ты чего там головой качаешь? Губами шевелишь? Ты с кем вообще?» «Не твое дело», — ответил я. «Ты вспомнил, кто ты?» Он криво усмехнулся и отвел взгляд. «Как твое имя?» — спросил я. «Ничего я не вспомнил», — пробурчал он. «И вряд ли вспомню». «Зато я кое-что про тебя вспомнил», — сказал я. «Точнее, выяснил». Он напрягся, но продолжал молчать. «Я пробил тебя по дактилоскопической базе, и представь себе, твоя дактокарта там была. Как участника боевых действий». Я сделал паузу и произнес мысленно. «Иби, загрузи на него досье». «Готово», — отозвалась напарница. Я стал зачитывать. «Григорий Иванович Золотарев, 1980 года рождения». Он слушал внимательно, но как лекцию, даже не шелохнулся. «Вот только числишься ты погибшим». Тишина стала тяжелее. Кирпич, он же Золотарев, опустил голову и уставился в пол. Ни удивления, ни возмущения от него я не уловил. «Вижу, тебя это не удивляет», — сказал я. «Значит, помнишь». Он все пыхтел и продолжал молчать. Я начал читать, глядя в экран телефона, но слова были адресованы ему. «Родился в Красноярске, срочную службу проходил в мотострелках, потом контракт и первая командировка на Северный Кавказ. Конец 90-х. Вторая чеченская. Числился в разведвзводе мотострелкового полка, но выполнял особые поручения. Работа в горной местности и в малых группах. Засады, вылазки, диверсии, сопровождения. Потом было ранение, контузия. После госпиталя вернулся в строй». Я перевел дыхание. «Так, что тут дальше? После служба по линии спецподразделений. Занимался подготовкой личного состава. Официально числился старшим инструктором в учебном центре. Потом снова пошли командировки, но...» Вот это самое интересное. «Уже не совсем официальные. Ближний Восток, Сирия. Такие, как ты, в сводках не фигурируют». Он сидел неподвижно. «С прошлого года числишься погибшим. Подрыв автомобиля. Тело обгорело, опознанию не подлежало. ДНК-экспертиза показала, что биологический материал непригоден для идентификации. А после – закрытый гроб. Личное дело переслали в архив. Семьи, насколько я понимаю, у тебя и не было. Удобно». Я поднял на него взгляд. «Умелый военный», – сказал я, – «опытный, хладнокровный. И именно таких и берут, когда нужна грязная работа. И именно таких потом и списывают. И там, в больничке и возле ломбарда, тебя приходили уволить». Золотарев медленно поднял голову. Посмотрел на меня тяжелым, усталым взглядом, но по-прежнему молчал. И тут вдруг за воротами гаража я ясно услышал шуршание шин. Кто-то подъехал. «Егор», — прошептала Иби. «Судя по звуку двигателя, это внедорожник». Хлопнули двери, и сразу послышались шаги. «Егор», — тревожно говорила Иби. «По шагам различаю троих, а еще... Ой, мамочки!» «Я слышу лязг затвора короткоствольного оружия. Нас нашли!» Я было потянулся к кобуре на поясе, но она была пуста. Это только в фильмах опера с пистолетами днюют и ночуют. А в реале каждый день после смены оружие требуют сдать в оружейку, иначе взыскания влепят, а на постоянную носку закрепляют только за участковым, да и то в отдельных сельских районах. Черт! Нужно мне как-то выбить пистолет на постоянку тоже. Но эта мысль сейчас никак не могла мне помочь. И я схватился за отцовскую лопату.